Ленивое времяпрепровождение в Мексике окончательно избавило его от надлежащей выносливости. Прежде, нежели снести Гарви с холма, я раза три оказывался на грани сердечного приступа. Но к «Шевроле» тащить постерегся, ибо Марта вполне могла сжалиться над седовласым бедолагой и отпустить его на все четыре стороны. Обидно было бы истратить силы и труды впустую. Определив Гарви Голлинсхеда в придорожную канаву, я отдышался и опять вскарабкался на возвышенность. Подобрал ружье, бинокль и, разумеется, слетевшую со стариковской башки шляпу. Когда Марта услыхала мое приближение, она, сами понимаете, вопреки приказу и здравому смыслу, отверзла очи, уставившись на меня взором совершенно ясным и весьма настороженным. «О, боги бессмертные! Где ты пропадаешь, Мат? Я с ума схожу, дожидаясь, а ты? Что это?» «Военная добыча». Я возложил винтовку, бинокль и шляпу на автомобильный капот. «Значит...» — вымолвила девушка совершенно бесцветным голосом. «Ты все-таки... все-таки повредил ему?» «Боги, боги мои! На, отыщи нужный!» — сказал я, вручая девице связку ключей. «И открой заднюю дверцу вон того катафалка, покуда я принесу тело». «Тело?» «Теплое, живое, связанное. Шевелись, пожалуйста». Гарви Холлинсхеда я свалил на скрипнувший фургонный пол безо всяких особых церемоний. Во-первых, старик казался не только силен, но и отменно увесист. Во-вторых, у меня по-прежнему ломило щиколотку. «Но ведь это же не Карл? Не тот человек, про которого ты?» «Очень верно подмечено. Принять Гарви за Карла затруднительно. Забери с капота все отвоеванные причиндалы и швыряй сюда же. Винтовку можешь не нянчить, я разведил ее. Шевроле поведешь сама, а я сяду за руль этой развалины. Поеду первым. Следуй за мной. Стоп!» Мы замерли, прислушиваясь. По проселку опрометью пронеслась легковая машина. Пронеслась так быстро, что водитель не приметил загнанных под сень тополей Форд и Шевроле. Марта продолжала глядеть на бесчувственного пленника. «Гарви? Какой Гарви?» «Мисс Борден», — объявила галантно, — «разрешите представить вам господина Холлинсхеда из города Бэском, штат Кентукки». «Холлинсхед?» — Марта нахмурилась. «Холлинсхед?» Ведь именно так звали одного из убитых студентов, Дюбюк Холлинсхед Янсен? — Совершенно верно. Мистер Холлинсхед, по всей вероятности, еще один гнусный, потерявший облик человеческий субъект, коим весьма не по душе, когда его потомство дырявит их штурмовых винтовок и револьверов. Иного объяснения происходящему подыскать не могу, да и незачем. Не может быть иного объяснения. Марта не огрызнулась, только спросила: «Чего ради ты связал его так туго? Ведь кровообращение нарушается». Я уставился на девушку с изрядным почтением. Глупость по хитрому философскому закону может достичь столь умопомрачительной степени, что становится гениальностью в своей дурацкой области, разумеется. «Сердечко мое», — произнес покорный слуга Ирика, возможно, лаской, — «перед вами обретается смертоубийственная, лишившееся права считаться человеком чудовище, злоумышлявшее и покушавшееся на жизнь шерифа Раллингтона, священную жизнь шерифа, мужа и отца, откуда сия бездна милосердия? Матью Хелм, я знаю лишь одно истинное чудовище — тебя самого». Марта ожгла упомянутого М. Хелма презрительным взглядом и направилась к нашему белому седану. Хлопнула дверца, заскрежетал стартер, заревел включившийся двигатель. В свою очередь форт-пикап завелся без всяких упрямств и осложнений. Восьмицилиндровый двигатель работал на славу. Через полчаса мы очутились на вполне безопасном расстоянии от форт Адамса и его бравого шерифа. Остановились в ложбине у проселочной двухколейной дороги, скрытой пологим скатом, незаметной для посторонних глаз. Я откинул дверцу фургона, увидел, что владелец очнулся, приблизилась Марта. Я проворно отпихнул ее в сторону, сам шагнул вслед. «Слушай», — — сказал я шептом. «Есть лишь два способа вынудить старика разболтаться, или обмануть его, или допросить с пристрастием. Я способен проделать и то, и другое, но выбор за тобой». «То есть?»